«Нам пора уходить, мы выполнили свою миссию», — сказал Найтвинг. «Вы уверены, что не хотите остаться с нами и повеселиться в этом огромном пространстве?» — спросил Квиллу, который хотел оставить этих замечательных подростков с собой, ведь они сделали всю их работу так просто, как хлеб намазать маслом. «Нет, мы уже довольно долго находимся снаружи, нам пора возвращаться домой». Фос улетел обратно на Марс, так как не мог показаться на глаза жителям Земли. После того, как Фос приземлился на Марсе, стражи галактики попрощались и забрали свой Милана. В это время Найтвинг связался с Виктором и сообщил ему об успешной миссии. Виктор открыл для них бум-трубу, и они все пришли на кольцо. Уин и Джон уже ждали их, когда они подошли. Джон всегда следил за ними через воспоминания, так как хотел быть уверенным, что Иго убит. Несмотря на то, что весь фильм в его прошлой жизни тот изображался забавным, на самом деле ставки были высоки. После случая с Эльтроном он не хотел рисковать. «Как там бог с маленькой буквы?» – спросил Джон. «Не очень впечатляюще. Обычный комплекс бога», – сказал Найтвинг. Джон согласился с этим мнением. «Настоящим богам не потребовалось бы столько времени для осуществления его планов. Вы останетесь на Земле и продолжите свою обычную жизнь, и вы все сможете заниматься своей супергеройской деятельностью. Единственное правило – не убивать. Так будет лучше для вас всех. Ваше здание такое же, как и предыдущее, только более усовершенствованное. Вы тоже можете охотиться на покемонов, если это целесообразно», – сказал Уэйн. Когда они вернулись, был уже апрель. Так что здание организации юных титанов было готово и уже заменило собой башню Старка. Узнав об этом, ребята немного расстроились, ведь они хотели жить в кольце вместе с ними. «Вы все можете вернуться, когда захотите, 343 Гуилд и Спарк позаботится об этом», — утешил их Джон. «А еще у вас будет новый компаньон», — сказал Уин, показывая им несколько видеороликов. На них был изображен человек в странном красном костюме, который раскачивался по зданиям с помощью проводов и обладал огромной силой. Он с легкостью спасал людей и даже останавливал машину. Ему даже помогал покемон. «Что это за парень?» – спросил Демиан, который хотел знать обо всем досконально. «Это подросток из Квинса, который получил паукообразные способности после того, как его укусил паук», – сказал Джон. «Тогда я должен быть укушен муравьем, и у меня появятся муравьиные способности», – пошутил Найтвинг. «На Земле есть человек-муравей», — сказал Джон. «Есть человек-муравей и человек-паук?» — спросил Демиан. Уин кивнул, а Джон поднял брови, когда сказал это, потому что именно такой диалог вел Беннер после возвращения на Землю. «Оставайтесь здесь на некоторое время, а потом можете переехать в Нью-Йорк, пока я буду заниматься вашими личностями», — сказал Уин. Все кивнули и отправились в штаб-квартиру «Мстителей», которая отличалась от зала правосудия тем, что была создана для жизни мстителей и сверхмощных существ. Джон же попросил Тони заняться Питером Паркером и убедить его вступить в юные титаны. Сначала Тони отказался, но в конце концов согласился, так как Джон сказал, что для такого парня, как Тони, который был лицом мстителей, будет лучше, если он сам придет на вербовку. Так их новый рекрут будет чувствовать себя важной персоной. Тони, как и в фильме «Гражданская война», пришел домой к Питеру и предложил ему вступить в группу юных титанов. Питер сначала отнекивался, мол, он супергерой, но Тони, не принимая отказа, сказал ему, что его учеба в колледже будет оплачена стажировкой в компании Umbrella. Это было слишком выгодное предложение, чтобы Питер мог от него отказаться, и он согласился вступить в группу юных титанов, чему был очень рад. Сначала он отказывался, потому что, если тетя Мэй узнает об этом, она придет в ярость. А этого он не хотел ни в коем случае. Глава 285. Вибраниум. Глава 285. Вибраниум. И вот к середине апреля, когда все было готово, новое здание организации юных титанов было полностью построено и введено в эксплуатацию. Все юные титаны перебрались в здание, и, когда Питеру предложили присоединиться, он тоже пришел. Найтвинг и Старфайр, как обычно, были очень гостеприимны, и со всеми членами команды было легко найти общий язык. Хотя Демиан и Рейвен не очень-то с ним общались, они приняли его. Питер был рад, что теперь у него есть команда и он может спасать людей более эффективно. Несмотря на то, что с появлением покемонов мир стал намного безопаснее, несчастные случаи преступления все равно происходили, Поэтому супергерои по-прежнему были необходимы. Джон некоторое время наблюдал за юными титанами после их объединения. Он не знал, как на это отреагируют люди, но с облегчением увидел, что появление юных титанов на улицах Нью-Йорка не вызвало особых обсуждений. Люди отнеслись к этому более благосклонно. Присутствие покемонов очень помогло. Многие ситуации были разрешены. Джон был доволен такой интеграцией покемонов в общество, и по всему миру открылось даже несколько спортивных залов. Тренеров отбирали профессора, поэтому те, кого выбирали в тренеры, были хорошими. Пусть они были не так хороши, как в оригинальном мире, но постепенно и неуклонно они достигали все более высокого уровня совершенства. Шли дни, юные титаны занимались своими супергеройскими делами, а Джон и остальные были заняты своими делами. Тони был занят усовершенствованием своей брони. У него уже была броня из виброниума, и он хотел ее усовершенствовать. Однажды Джон зашел к нему в лабораторию, чтобы посмотреть, что происходит с исследованиями Тони, так как он уже давно сидел в лаборатории и никуда не выходил. «Привет, как идут твои исследования?» «Работаю над этим. Возможно, мне придется полетать в космосе, чтобы найти более подходящие металлы», сказал Тони. «А разве виброниума недостаточно?» спросил Джон, смущенный тем, что виброниум был одним из самых прочных металлов во Вселенной. «Это хороший материал, но я чувствую, что он недостаточно прочен. Виброниум не может остановить черную зиму. Мне нужны более совершенные версии», сказал Тони. Джон задумался и вдруг вспомнил один вид металла, который может быть доступен на Земле. «Тони, я не уверен, есть ли он здесь или нет, но ты можешь поискать в Антарктике новый вид металла. Этот металл называется антарктический виброниум. Он может буквально плавить металлы, если к нему приблизиться. Возможно, на Земле есть его месторождение. Хех, разжижение металла в приблизком контакте с ним, какие странные характеристики. Ты уверен в этом?» спросил Тони, теперь уже удивленно. Знания Джона о вещах удивляли его, и он иногда задумывался, сколько еще историй он скрывает. «Я не уверен, но ты можешь пойти и поискать. Этот металл есть в других вселенных. Я просто не уверен, присутствует ли он здесь. По сути, это антиметалл». «Понял, я поищу. Возьму с собой покемонов для поиска. Поскольку он может плавить металлы, я не должен брать с собой никаких металлических соединений, я думаю. Это будет головная боль. Теперь мне придется быть пластиковым человеком, это ты можешь придумать сам. В Антарктиде холодно, так что удачи тебе», сказал Джон с дьявольской улыбкой. После того, как у Тони появилась идея, он попросил Брюса поехать с ним в эту экспедицию. И поскольку вся эта экспедиция могла бы помочь им модернизировать себя, он согласился присоединиться. Так они отправились в Антарктиду, не прибегая к посторонней помощи. Тони создал оборудование, в котором не было ни одного куска металла, чтобы бороться с антиметаллом, если он вообще существовал в Антарктиде. Там было холодно, поэтому ему пришлось сделать соответствующие приспособления и все остальное для борьбы с холодом. Поиски могут занять много времени, поэтому они должны быть готовы. Он даже попросил 343 Гуилт и Спарк быть наготове, чтобы спасти их, если что-то пойдет не так в этой экспедиции. Тони и Брюс отправились в путь, а Джон занялся своими делами. Рагнарёк приближался, и ему тоже нужно было спасти Асгард. Он не мог допустить, чтобы овца, дававшая ему шерсть круглый год, просто погибла. Это будет его первый бой с судьбой и пророчеством, и он был полон решимости изменить их. Шли дни, и вскоре наступил октябрь. За последние несколько месяцев у Джона накопилось довольно много поклонников. И хотя сейчас ему не нужны были поклонники, он все равно хотел познакомить их с новыми людьми. В один из прекрасных дней Джон телепортировался в Камар-Тадж. Ему нужно было поговорить с древней Рагнарёки Асгарда. Один не покинул Землю после того, как пришел на кольцо, чтобы обсудить Черную Зиму. Ему тоже нужно было поговорить с Одином о будущем Асгарда и о будущем Тора. Джон был уверен, что Тор заметит отсутствие отца и поймает Локи, выдававшего себя за его отца и сидевшего на троне. Глава 286. Взгляд в будущее. Глава 286. Взгляд в будущее. Джон левитировал над Камар-Таджем и медленно опустился во внутренний двор. Он увидел, что Морда и другие с большим энтузиазмом занимаются магией. Угроза черной зимы дала людям больше стимула к самосовершенствованию. Джон кивнул, глядя на это. Никто не обратил внимания на появление Джона, так как к этому уже привыкли. Морда подошел к нему и спросил. «Пришел встретиться с древней?» «Да, входи». Джон вошел и увидел привычную картину. Она сидела в своем кресле и заваривала чай. Иногда Джон задумывался, не только ли этим она занимается весь день, неужели тебе нечем заняться, кроме как заваривать чай? Спросил Джон. Скоро моя пенсия, Джон. Теперь я могу делать все, что захочу, сказала древняя. Ты собралась на пенсию, что случилось? Спросил Джон. Древняя улыбнулась и сказала. Стрэндж согласился взять на себя мантию верховного колдуна. Как тебе удалось убедить такого высокомерного парня, как он? Пораженно спросил Джон. Никак, его высокомерие заставило его использовать камень времени, чтобы заглянуть вперед во времени. И после того, как он увидел будущее, он решил стать верховным колдуном, пояснила древняя. Ха, ты позволила ему использовать камень времени таким образом? Спросил Джон. Я могла бы остановить его, но я хотела посмотреть, что он захочет с ним сделать, и он меня не разочаровал. Где он? Спросил Джон. В зеркальном измерении, тренируется. За последние несколько дней он стал невероятно способным к магии, сказала древняя с гордой улыбкой. Пойдем посмотрим, сказал Джон. Древняя открыла зеркальное измерение, и оба вошли в него. Они увидели, как Стрэндж сражается с Вонгом, и оба показали равный уровень силы. Стрэндж очень умело пользовался магией. Джон был удивлен. Он знал, что Стрэндж был гением, но после битвы он очень сильно улучшился. «Вонг, ты можешь остановиться. У нас гость», — сказала древняя. Оба остановились. Все поприветствовали друг друга, пока древняя открывала портал в реальный мир. «Что ты видел, Стрэндж?» — спросил Джон. «Достаточно, чтобы многое узнать. Другого пути нет, кроме как стать верховным колдуном. Я не хочу брать на себя эту огромную ответственность, но мне придется ее взять, несмотря ни на что». Джон хотел знать, но не спрашивал, так как знание будущего иногда не помогает, а наоборот, еще больше подталкивает сюжет к этому будущему. «Все, что может произойти, произойдет, несмотря ни на что. Это хорошо, что ты так решил», — сказал Джон. «Я собираюсь встретиться с отцом Одином», — добавил Джон после паузы. Древняя кивнула в ответ, но Стрэндж вдруг сказал: «Возьми меня с собой». «Почему? Есть ли какая-то причина?» Джон не понял, почему Стрэндж хочет встретиться с Одином. Хотя Джон и предполагал, что это может быть связано с тем, что он увидел что-то в камне времени, Джон не стал спрашивать. Джон хотел спросить древнюю о Стрэндже, но, поскольку тот уже выбрал этот путь, спрашивать не стал. Попрощавшись с древней, они оба исчезли со своего места. Джон уже точно определил местонахождение Одина, у берегов Норвегии, там, где был создан новый Асгард после того, как они попали на землю. Они снова появились и увидели, что один стоит и молча смотрит на океан. Джон и Стрэндж подошли к нему и встали бок о бок. «Ждешь своих сыновей?» – спросил Джон. «Нет, я ждал вас. Я просто не ожидал, что мистер Стрэндж будет сопровождать вас», – сказал один. «Как тебе на пенсии, вдали от всего великолепия Асгарда?» – спросил Джон. «Долгое время я был движим своими амбициями, но амбиции со временем меняются. Война и жестокость на протяжении всей жизни меняют людей», — сказал один старым голосом. Джон кивнул на это, так как он сам долгое время сражался. «Итак, я думаю, вы знаете, почему я здесь, раз вы нас ждете», — сказал Джон. «Да, Рагнарёк, Асгард должен быть спасен», — сказал один. «Да, я не могу позволить такому прекрасному месту погибнуть вот так просто», — сказал Джон. Пока они разговаривали, Бифрост открылся, и из него вышли Локи, Тор, Кратос и Атрей. Они прошли радужным мостом, потому что Хеймдалл все еще находился у его штурвала. Хотя Локи и выдавал себя за Одина после того, как тот покинул Асгард, он не пытался изменить все управления Асгардом, как это было в оригинале. Благодаря эффекту бабочки он решил пойти другим путем, и Хеймдалл тоже не восстал против Локи, хотя и знал, что Локи – лжекороль. Возможно, потому, что один попросил его не делать этого. Что удивило Джона, так это то, что с ними пришли Кратос и Атрей. Этого он никак не ожидал. «Джон, ты тоже здесь?» – с улыбкой сказал Тор. На лице Локи отразился страх, когда он увидел Джона. Последняя их встреча закончилась для него не очень хорошо. Он колебался, но не отступил, увидев Джона. Джон внушал ему больше страха, чем Халк. «Отец, мы ждали твоего возвращения», – Тор обратился к Одину, за которым, собственно, и пришел. Именно после экспедиции по всем девяти царствам он узнал, что его отца больше нет в Асгарде, а на троне сидит Локи, пользующийся личиной его отца. Глава 287 Хила, часть 1. Глава 287 Хила, часть 1. «Сыновья мои, вы здесь, идите», — сказал один. Джон вдруг что-то вспомнил и произнес заклинание. После завершения заклинания открылся портал, и из него вышла Фрик. В этот момент ему было уже наплевать на Тва, Тиме Варианце Аутхариты. Временная шкала уже вышла из-под его контроля. Тор и остальные, видевшие портал и появление Фрик, были счастливы. Особенно Лаки, он давно не видел свою мать. Атрей подбежал к ней и обнял Фрик. «Моя королева, я собирался встретиться с тобой, но не знал, хватит ли у меня смелости», — сказал один. Королева Фрик выглядела печальной, так как знала, что время Одина подходит к концу. «Отец, мы пришли забрать тебя домой. Лаки выдал себя за тебя, но мы все исправим». «Да, да, мы не можем исправить прошлое. Мы можем смотреть только вперед. Сыновья мои, мое время пришло. Рагнарёк приближается. Рагнарёк, отец, я уже победил Суртура. Мы победим Черную Зиму. Она далеко, и Джон уже говорил, что однажды я победил ее. Я сражусь с этим существом по имени Галактус и спасу Вселенную. Ты дурак, ты даже не знаешь, что это за существо, Галактус. Ты его не видел. Он, пожиратель миров, обладающий космической силой. Неужели ты думаешь, что остановить Черную Зиму будет очень легко? Один сделал замечание. Даже Лаки теперь знал о Черной Зиме, и у него было очень серьезное лицо. Тогда Тор сказал: «Тогда, отец, ты будешь с нами. Мы сами победим Черную Зиму». «Нет, сыновья мои, я дошел до конца своего пути. Я не могу больше здесь оставаться», — сказал один. «Что ты имеешь в виду?» — спросил Тор. «Он имеет в виду, что твой отец достиг своего конца, сын мой. Он умрет», — Фрик наконец сказала просто. «Это невозможно. Ты еще молод», — сказал Тор. «Мы не бессмертны, Тор. Мы живем, мы умираем. Но она придет после моей смерти», — сказал один. «Мой первенец, Хила, богиня смерти. Она, настоящий Рагнарёк. Мое существование — это то, что помешало ей разрушить Хель, когда я заключил ее в темницу. Она придет за вами после моего ухода», — сказал один. «Отец, я уверен, что на Земле существует магия или технология, способная продлить твою жизнь. Даже колдуны нашли труп дракона, который может продлить жизнь. Я уверен, что это будет применимо к тебе», — сказал Тор. Один покачал головой и сказал: «Нет, мой путь завершен, и я больше не буду участвовать в этом конфликте. Это вы все будете противостоять ей. Джон и Кратос помогут вам. У меня есть вопрос. Действительно ли Хила твой первенец?» Джону вдруг захотелось узнать. Он хотел знать, существует ли в этой вселенной вторая дочь Одина, Анжела. «Ты имеешь в виду Альдриф? Она погибла в той битве», — грустным тоном сказал один, вспоминая прошлое. «У нас было две сестры, о которых мы никогда не знали. Типично для тебя, отец», — насмешливо сказал Лаки. «Лаки!» — крикнули Тор и Фрик. «Возможно, она не умерла», — сказал Джон. Он тут же использовал свой шлем, чтобы найти местонахождение Альдриф. После секундных поисков Джон нашел ее. Джон улыбнулся и сказал: «Да, она жива». «Что, моя первенец? Она жива? Тор, Лаки, Кратос, пожалуйста, найдите ее и верните. Это моя последняя просьба перед тем, как я уйду. Джон, пожалуйста, помоги моим сыновьям. Атрей, позаботься о своих братьях. Оба они глупцы, только ты, самый разумный и нормальный из моих детей. Моя королева, я оставляю тебе королевство, которое находится на грани катастрофы. Надеюсь, ты простишь меня», — сказал один. От его слов стало грустно всем, даже Джону. Что бы он ни сделал в прошлом, один сделал все, что должен был сделать, чтобы привести все в порядок. Но иногда прошлое всегда возвращается, чтобы преследовать тебя. Хила была одной из них. «Все в порядке, мой король. Я позабочусь о них. Будь здоров на пути в Вальгаллу», — со слезами на глазах сказала Фрик. Она знала, что эта часть жизни когда-нибудь наступит, но теперь, когда это время пришло, оно оказалось более болезненным, чем она ожидала. Глава 288 Хила, часть 2. Глава 288 Хила, часть 2. У Атрея на глазах были слезы, и у Кратоса тоже было грустное лицо. Один был первым богом, который не смотрел на него снисходительным взглядом и относился к нему как к равному. Затем один превратился в золотую пыль, которую унесло ветром. Опечаленный Джон стал серьезным. Он знал, что предстоит большая битва, и эта битва не должна произойти в Асгарде. Если бы битва произошла в Асгарде, все было бы кончено, так как Хила была бы слишком сильна. Джон должен был покончить со всем здесь и сейчас, пока она не стала слишком могущественной. Пока он собирался, рядом с ними из воздуха появилась черная точка. Джон, который уже был в шлеме, закричал: «Шазам!» В тот момент, когда он это произнес, сверху на него упала огромная молния. Теперь он выглядел более мускулистым и высоким. После битвы со Стрэнджем он не расставался с силой. Теперь сила Шазама принадлежала и Джону, и Константину. Все уже знали об этой силе, так что никто не удивился, кроме Фрик. Она не была в курсе работ Джона, поэтому для нее это было удивительно. Наконец черная точка стала очень большой, и из нее вышла Хила со своими странными дымчатыми глазами. Она все еще не была в полной силе. Только в Асгарде она была бы безмерно сильна. Значит, его больше нет. Жаль, я бы хотела на это посмотреть. Здравствуй, мама, как поживаешь? Не ожидала, что ты жива, даже спустя столько времени. Ао, похоже, вы все устроили для меня приветственную вечеринку, сказала Хила. Ты, должно быть, Хила. Я Тор, сын Одина. Правда, ты не похож на него, сказала Хила. Возможно, мы сможем договориться, сказал Лаки. Ты говоришь, как он, сказала Хила. Хила, дочь моя, ты не должна этого делать, наконец сказала Фрик. Это хорошая шутка. После тысячелетнего плена ты ожидаешь, что я забуду все, что произошло. Асгард снова засияет под моим правлением. На колени, сказала Хила серьезным тоном. Бесполезно вразумлять ее. Она пожертвует всем Асгардом, лишь бы стать никчемной королевой, сказал Джон. О, похоже, ты много знаешь обо мне. Я чувствую от тебя огромную магическую силу. Это потому, что я очень могущественный, сказал Джон, метнув Хилу молнию. Молния была настолько мощной, что отбросила Хилу на несколько метров, после чего остановилась. Чего вы ждете? Атакуйте, сказал Джон, превращаясь в феникса. Как и прежде, его огненное тело было покрыто молниями. Все посерьезнели при этих словах Джона. Таким серьезным Джон был только в бою со Стрэнджем. Тор и Лаки тоже стали серьезными. Кратос достал свои клинки хаоса, и даже Атрей приготовился к бою с луком и стрелами. Оба они пришли на землю подготовленными. «Королева Фрик, я отправлю тебя на кольцо. Жди наших хороших новостей», сказал Джон, взмахнув крылом. Она мгновенно телепортировалась в дом Тайн. Аудина и Дух могли позаботиться о ней до их возвращения. Как и ожидалось, разряда молнии оказалось недостаточно, чтобы убить Хилу. Она поднялась из ямы, образовавшейся в результате ее падения. Вместо волос у нее были странные рога, похожие на корону. «Поздравляю, тебе удалось досадить мне», сказала Хила, хотя в ее глазах появилось удивление, когда она увидела преображенного Джона. Она никогда в жизни не видела такого существа. «Думаешь, мне не все равно, раздражать тебя или убивать?» сказал Джон и на этот раз послал взрыв, состоящий из огня и молнии. На этот раз Хила была готова и, используя два меча, отразила атаку. Несмотря на то, что ее ударило огромной силой, мечи смогли остановить ее, хотя оба меча после этого сломались. «Это будет интересно», — сказала Хила, бросая два меча в Джона. Мечи появились для нее из воздуха. Она могла создавать мечи буквально из ничего. Кратос, вооруженный клинками хаоса, метнул мечи. Его клинки легко разрубили мечи. Тор, получив шанс, бросил в нее свой Мьёльнир. И, как и положено по сюжету, она остановила Мьёльнир голыми руками. «Дорогой, ты даже не представляешь, что такое возможно», сказала Хила и принялась разбивать молот, но Стрэндж, который все это время был праздным и молчаливым гостем, бросил в Хилу кольца Радгадара. Хила поняла, что должна отпустить молот, если не хочет пострадать от магии. Магия была одной из тех вещей, которые причиняли ей некоторую боль. Когда Хила отпустила молот, Мьёльнир вернулся в руки Тора, но теперь на Мьёльнире появились небольшие трещины. Тор, не применяя Мьёльнир к ней, она была его предыдущим владельцем, поэтому у нее есть сила, чтобы отменить и уничтожить его. «Используй свою собственную силу», — сказал Джон. «Мою силу, моя сила, это Мьёльнир», — крикнул в ответ Тор. «Тор, ты бог молота или бог грома?» — ответил Джон. Хила тем временем снова бросила в них два меча, и на этот раз они были направлены в сторону Тора. Джон с огромной скоростью подлетел к нему и остановил крыльями летящие мечи. Мечи отлетели в сторону, отраженные его огнем и молниями. Глава 289 «Сюрприз». Глава 289 «Сюрприз». Джон, сила и физические атаки не имеют эффекта. Мы должны использовать магию, чтобы сдержать ее, сказал Стрэндж. «Ты прав», — сказал Джон, возвращаясь в нормальную форму. Несмотря на то, что он мог использовать магию в обычной форме, ему все равно было удобно использовать магию в человеческой форме. Затем Джон использовал биоделение и создал несколько своих копий. Что действительно удивило Джона, так это то, что даже Стрэндж создал несколько копий себя, используя магическое заклинание образов Иккона. «Этот парень – гений», – пробормотал Джон. Затем Джон использовал магические цепи, чтобы связать Хилу, а Стрэндж использовал багровые ленты Ситтарака, как он делал это против Таноса. Хила выглядела так, словно ее утопили в цепях. «Мы не можем убить ее. Она умрет только тогда, когда Асгард будет разрушен», — сказал Джон. «Тогда что ты предлагаешь сделать? Навлечь Рагнарёк на Асгард», — сказал Локи. Как только он это сказал, его клон пошел с двумя длинными ножами, чтобы он мог заколоть ее ими. Но чего все они не ожидали, так это того, что из-под земли появилась куча мечей, убивших клона Локи. Мечи появились так быстро, что никто не успел даже среагировать. Появившиеся мечи выглядели точно так же, как и те, что остановили Суртура во время его последней атаки. Только на этот раз они были меньше по размеру. И когда мечи расцвели, они убили всех клонов Джона и Стрэнджа. Несколько мечей даже разлетелись. И один из таких мечей угодил прямо в живот Джона, пронзив его. «Джон!» — закричал Тор и бросился к нему. «Ниит!» — закричал Кратос, смотревший на это. Он мгновенно вошел в режим ярости и начал использовать клинки хаоса на только что освобожденной Хиле. Даже Атрей вошел в режим ярости и начал выпускать в нее стрелы. Пронзенный Джон не успел даже вскрикнуть, когда меч глубоко вонзился в него. Он был прикован к земле огромным черным мечом, который проходил через его тело от одного бока до другого. «Тор!» — пробормотал Джон. «Я здесь, мой друг. Скажи мне, что я должен делать. Отдели мое тело от меча», — сказал Джон, понимая, что умрет, если не отделит свое тело. Ему нужно было исцелиться от огня воскрешения. «Ты серьезно? Ты умрешь? Этот меч останавливает кровотечение?» — с беспокойством спросил Тор. «Просто сделай это, Тор, у меня мало времени», — Джон сказал это более серьезным тоном. Тор нерешительно отделил тело Джона от меча. Оно медленно сгорало. Из живота хлынула кровь. Тору пришлось буквально отрывать одну сторону живота, чтобы отделить меч, который застрял в земле. Тор почувствовал злость. Его единственная сила исходила от Мьёльнира, и тот тоже был выведен Джоном из эксплуатации под страхом, что он сломается. Он даже не смог помочь своему другу, который так много помогал ему в его путешествии. Ему стало стыдно. Раньше он гордился тем, что в будущем сможет в одиночку противостоять Черной Зиме и победить ее. Но теперь реальность нанесла ему тяжелую пощечину. Он не смог спасти даже своего друга, не говоря уже о Вселенной. «Ты идиот, что ты делаешь? Ты убьешь его», — сказал Локи, видя, что Тор совершает такой ужасный поступок. «Это Джон попросил меня сделать это», — Тор сказал это низким тоном. В его голосе не было убежденности, так как он чувствовал, что то, что Джон попросил его сделать, может убить его. «Ты с ума сошел? Он умрет от кровотечения. Что это такое?» — изумленно воскликнул Локи. Но тут он увидел, что в животе Джона, в котором была огромная дыра, вдруг загорелся голубой огонь. Огонь быстро заделал дыру, создав новую кожу, ткани, органы и все остальное. Через несколько секунд вся рана исчезла. И Тор, и Локи были поражены тем, что произошло. Хотя Тор и видел Джона в форме Феникса, его это никогда не волновало. Эта новая сущность Джона удивила его. Локи, никогда не видевший формы Феникса, и так был удивлен, а теперь его способность к исцелению заставила его испугаться. Несколько минут назад он был буквально на пороге смерти, а теперь снова стал прежним. Глава 290. Новые люди. Глава 290. Новые люди. Джон слегка пошевелился, когда его одежда снова стала чиниться магией. Ну и ну, это было близко. Никогда не был так близок к встрече со смертью, сказал Джон низким тоном. Мне нужно привести людей, чтобы остановить это ее безумие. Не ожидал, что она сможет пройти сквозь мою кожу, которая питается энергией богов. Неудивительно, что ее называют богиней смерти, пусть и фальшивой, пробормотал Джон. Он увидел, что Кратос и Атрей все еще противостоят Хиле, которая теперь защищалась. Клинки хаоса все еще были очень острыми и представляли собой сильное оружие. «Кратос, со мной все в порядке. Возвращайся. Ты не можешь долго сражаться в режиме ярости. Атрей, ты тоже», — сказал Джон. Кратос, услышав слова Джона, отступил назад и перестал атаковать Хилу. Хила была удивлена тем, что Джон был в порядке даже после того, как его проткнул ее меч. Она использовала свои мечи специально для того, чтобы убить Джона, но даже этого было недостаточно, чтобы убить его. «Кто ты? Назови свое имя», — сказала Хила. «После стольких лет тебя волнует мое имя», — насмешливо сказал Джон. «Не испытывай мое терпение, Мидгард», — сказала Хила. «Это ты испытываешь мое терпение», — сказал Джон. И в тот момент, когда он это сказал, длинный и блестящий меч полетел в сторону Хилы со спины. Она даже не почувствовала летящего меча. Меч вонзился ей прямо в живот, и она была пронзена тем же мечом, что и Джон. Только на этот раз меч был белым и изысканным, а не черным, как у Хилы. «Уже давно надоело слушать твой всемогущий голос», — раздался девичий, но очень глубокий голос. Затем люди увидели, кто говорит. Это была женщина в бело-голубых доспехах. У женщины были рыжие длинные волосы, скрывавшие ее левый глаз. Доспехи выглядели ангельскими, так как на спине у них были крылья. Но самое удивительное, что вокруг нее кружились мечи, левитирующие в воздухе. «Я видела, что ты используешь мечи, так почему бы не сразиться со мной на мечах?» — сказала женщина. Она выглядела очень красиво и обладала потрясающей фугой. Да, это была Ирза Скарлетт, маг С-класса из хвоста феи и член команды НАЦУ. Ее доспехи были доспехами небесного колеса, Тенрин Нойорой. «Запишите и меня в участники», — раздался еще один голос. На этот раз голос раздался из-за спины Джона. Это была другая женщина. Женщина была одета в костюм фокусника. Фокусников, которые обычно выступают в цирках. Это была Затаназе Затара, из фильма «Темная лига справедливости». Джон только что потратил 600 миллионов, чтобы привести их обеих. Поскольку физическая сила не действует на Хилу, Джон привел двух высококлассных магов. Несмотря на то, что Ирза больше склонялась в сторону силы, ее основная мощь исходила от магии. И Затанна тоже была очень сильным магом. «Ты привел больше людей на эту битву», — сказал Лаки. «Так что, по-твоему, мы должны делать? У тебя есть идея получше, как победить свою сестру?» — спросил Джон. «Но кто эти дамы?» — удивленно спросил Лаки. «Это Ирза, а это Затанна», — сказал Джон. «Да, я знаю Ирзу. Я видел ее в аниме», — сказал Тор. «Ты видел мою работу?» — спросил Джон. «Мой отец приказал нам следить за твоими работами, так как они могут быть ключом к будущему», — Тор сказал это негромким тоном, затронув тему отца, который уже скончался. Лаки подошел и положил руку на плечи Тора, утешая его. «Спасибо, что помогли нам с этим», — сказал Джон, так как ему нужно было разыграть драму. «С удовольствием», — ответила Затанна. «У меня руки чешутся подраться». Ирза подошла к Джону и встала рядом с ним. Как и ожидалось, когда все это происходило, Хила смогла вытащить меч из своей брюшной полости. После извлечения меча у нее пошла кровь, но ее рана тоже быстро затянулась, как и у Джона. Только на этот раз раны затянулись сами собой. «Как мы вообще сможем победить ее, не говоря уже о том, чтобы убить?» — спросил Тор. «Я уже давно присматриваюсь к этому бою. Мы можем вытащить ее душу и поймать ее в ловушку. Ее тело будет просто телом», — предложила Затанна, уже получившая от Джона соответствующую информацию. «Мы можем вывести ее душу в астральную форму и поймать ее в ловушку», — сказал Стрэндж. Удивительно, но Стрэндж никак не проявил себя при появлении Затанны и Эрзы. Он как будто знал, что они придут. Он даже никак не отреагировал, когда Джон был ранен. Теперь Джон был уверен, что Стрэндж точно видел все это через камень времени. «У меня есть амулет Анубиса, в котором хранятся души прошлых владык. Я могу запечатать ее там», — сказал Джон. Он не хотел указывать на Стрэнджа, так как у того могли быть свои расчеты. «Хорошо, давайте приступим. Я выведу ее астральную форму. Вы все используете свою магию, чтобы удержать ее», — сказал Стрэндж. Все кивнули и таким образом атаковали. Ирза бросила в Хилу кучу мечей, а Джон с помощью магии снова сковал ее магическими цепями. Только на этот раз цепи были более прочными и огромными. Затанна с помощью магии вырастила из земли лианы и сковала Хилу. Затанна даже применила к Хиле гипноз, чтобы заставить ее потерять концентрацию. Хотя она была уверена, что это не слишком поможет, но все же смогла заставить ее замедлиться. Глава 291 снова запечатана. Глава 291 снова запечатана. Хила, конечно, не могла принять все это близко к сердцу и нанесла ответный удар. Из земли снова начали расти мечи. Мечи были больше, чем в прошлый раз, что означало, что она становится все сильнее и сильнее. Джон остановил мечи с помощью магии и поддержал Стрэнджа, чтобы тот мог быть рядом с Хилой и вызвать ее астральную форму. Ирза тоже начала защищаться, но на этот раз не летающими мечами, а ближним боем. Джон увидел, что цепи вот-вот порвутся, и снова применил магию, чтобы укрепить их. «А нет, никуда ты не денешься», — сказала Затанна, используя больше магической силы, чтобы сделать ее более медленной, и даже использовала магические цепи поверх лиан, которые она использовала. Наконец Стрэндж смог приблизиться к ней. Он ударил ее по голове, которая была единственной доступной частью ее тела, так как все остальные части были закрыты цепями и лианами. Кратос помог ему расчистить путь к ней своими клинками хаоса, разрубив выросшие из них мечи. А когда Стрэндж ударил ее по голове, из нее вылетела ее астральная форма. Астральная форма отлетела на значительное расстояние назад. «Джон, быстро иди сюда. Ее астральная форма еще долго не выйдет из тела». Джон полетел к нему, так как Хила уже перестала атаковать. Он сразу же открыл амулет Анубиса, чтобы втянуть ее астральную форму внутрь. «Нет, нет, только не это», — сказала Хила, изо всех сил пытаясь вернуться в свое тело. Но души предыдущих владык, находившиеся в амулете, оказались слишком могущественными. Джон уже направил души предыдущих лордов порядка, чтобы удержать душу Хилы в ловушке и запечатать ее. Через полминуты борьбы душа Хилы была засосана амулетом, заперев ее внутри без надежды выбраться наружу. Все вздохнули с облегчением, когда это произошло. Даже если они не могли убить Хилу, это было для нее равносильно смерти, так как она никогда не сможет выбраться из амулета. «Тор, ты уверен, что ты сын Одина? И у Хилы, и у Лаки были черные волосы, а ты только светлый», — пошутил Джон, чтобы немного развеселить ситуацию. Тор ничего не ответил на это, так как ему было грустно, а Лаки странно улыбнулся на это замечание. «Спасибо вам, воины, за то, что помогли нам в этой битве», — Тор поблагодарил Ирзу и Затанну. Ирза и Затанна кивнули Тору. «Ты можешь отблагодарить Ирзу тем, что поможешь ей обустроить дом в Асгарде. Вся их гильдия собирается прибыть в Асгард», — сказал Джон. «Вся гильдия хвоста феи, ты имеешь в виду, а враги тоже не прибудут?» — спросил Тор, который теперь был обеспокоен. «Враги хвоста феи были очень высокого уровня, особенно Зерев. Пока что нет, может быть, они и прилетят, но, возможно, далеко от нашей планеты», — Джон, как обычно, ответил неопределенно. Джон собирался привести хвост феи в Асгард, чтобы получить от него больше фанатских ценностей. «Я позабочусь об этом», — сказал Тор. Джон мог бы использовать покемонов и многие силы, чтобы победить Хилу, но он решил этого не делать. Он хотел проверить, насколько силен он один, сражаясь с ней. Хотя Хила и ранила его, он не был смертельно ранен. Ему нужно было хорошенько потренироваться, и он устроил этот бой. Хотя в конце он все равно попросил о помощи. Ирза и Затанна уже давно стояли у него на повестке дня. Ирза со своей гильдией должна была находиться в Асгарде, влиять на него и следить за всем. То же самое он хотел сделать и с новой империей, но перед этим нужно было собрать ценности фанатов. Затанна будет с Константином, так как с ним был заключен договор. «Тор, что ты будешь делать со своим Мьёльниром?» — спросил Джон, увидев, что Тор смотрит на свой молот. «Не знаю, мне нужно оружие получше», — сказал Тор, который был в замешательстве от того, что ему нужно делать. «Мьёльнир – это лишь часть твоей силы, Тор, он никогда не был всей твоей силой. Тебе нужно пробудить силу грома, которая была похоронена глубоко внутри тебя. Тогда что ты посоветуешь мне сделать, чтобы пробудить ту силу, которой, как ты думаешь, я обладаю?» — спросил Тор. «Поговори со своей матерью, она сможет помочь тебе в этом», — сказал Джон. «Кстати, о твоей матери, давай вернемся. Бой здесь наверняка насторожит местных жителей. Лаки, тебе лучше вести себя хорошо. Я не стану останавливать мстителей, если они придут за тобой с мечами и топорами», — Джон предупредил Лаки. Лаки только пожал плечами. Все исчезли с места, как только Джон сказал это, и снова появились перед домом Тайн. Лаки был удивлен всеми изменениями, которые претерпела Земля за последние несколько лет. Когда он сидел на троне, он никогда не интересовался Землей, но сейчас, глядя на новое кольцо, он был в полном восторге. Когда они уже собирались войти в дом, Джон остановился и посмотрел на Лаки прищуренными глазами. Лаки напрягся, когда Джон посмотрел на него. «Не разыгрывай, Лаки. Вернись сюда», — сказал Джон серьезным тоном. Плечи Лаки опустились, так как он понял, что его поймали. Глава 292. Воды видения. Глава 292. Воды видения. Лаки хотел сбежать и осмотреть пейзаж, но был пойман с поличным. Иллюзия исчезла, и настоящий Лаки, находившийся в нескольких метрах от них, появился из воздуха и начал идти к ним. Такое разоблачение было ошеломляющим для Лаки. «Ты видишь иллюзию?» – спросил он потрясенно. «Разве твой брат не говорил тебе, что я – верховный колдун этого кольца? Неужели ты думаешь, что здесь что-то ускользнет от моих глаз?» – сказал Джон. У Лаки было странное выражение лица, когда Джон сказал это. Когда они встречались в последний раз, он не был и в половину так силен, как сейчас. Теперь он обладал странными способностями Феникса и даже стал верховным колдуном. Этот парень действительно думает, что сможет сбежать от владыки порядка. Забавно. Затанна сказала это таким безразличным тоном, как будто поимка Лаки была написана на звездах. Наконец все они, включая Кратоса, Эрзу и других, вошли в дом Тайн. Они увидели Фрикк, сидящую у камина и беседующую с духом дома. У нее было грустное и озабоченное выражение лица, но когда все вошли внутрь, то почувствовали, что она сразу испытала облегчение. «Мы победили мать, она запечатана», — сказал Тор. «Благодаря мне и моим друзьям», — добавил Лаки, который тоже был взволнован, увидев мать снова. Он очень скучал по ней все эти дни, и вот, наконец, семья снова в сборе. Не хватало только отца. Все заняли свои места, которые приготовил для них дух. Все представили друг друга должным образом. Поговорили о битве с Хилой и рассказали Фрикк о том, как они ее победили. Она с облегчением вздохнула, что ее дочь запечатана. Хоть она и была жестокой, но в конце концов Хила была ее дочерью. Ее тело находилось у Джона, и его отдадут Фрикк, чтобы она положила в склеп Одина, где покоилось ее предыдущее войско. Они смогли остановить Рагнарёк Асгарда, и это само по себе было огромным достижением. «Тор, ты должен отдать мне корону Суртура. Вечный огонь и Суртур, находящиеся рядом друг с другом, это катастрофа», — сказал Джон Тору. «Только такой дурак, как мой брат, будет делать подобные глупости», — сказал Лаки. «Заткнись, Лаки. Я хотя бы победил Суртура, пока ты проводил дни в роскоши», — ответил Тор. «Мои сыновья перестали драться. Я слышала, что Мьёльнир теперь имеет трещины. Что ты хочешь с этим делать?» — спросила Фрикк. «Я не знаю, мать. Я думал, что достаточно силен, чтобы остановить Рагнарёк Вселенной. Я даже не могу спасти Асгард от Рагнарёка. Как я вообще смогу противостоять этому существу?» — сказал Тор, почти потеряв уверенность в себе. «Разве отец не говорил тебе, что Мьёльнир — это всего лишь оружие, в которое можно направить свою силу? Молот действительно обладает собственной силой, но ты, Тор, сильнее его. Ты, бог грома», — сказала Фрикк. «Я знаю это, но как мне пробудить его? Даже Джон сказал то же самое, но я ничего об этом не знаю. Тогда что мне делать? Мама, наставь меня», — попросил Тор. В словах бога грома неожиданно прозвучала столь явная сыновья нежность, что многие слышавшие это не могли не отреагировать, бросая разные взгляды. Были тут и удивление, и тоска, и даже зависть. Джон отлично читал это по лицам. «Разве в этом царстве нет воды видения? Пойди в воду. Может быть, духи воды помогут тебе в этом», — сказала Фрикк. Примечание автора. Воды видения были в удаленной сцене фильма «Эра Альтрона». Вы все можете посмотреть на Ютубе. Я расскажу об этом подробнее в последующих главах. Легенды не заканчиваются хорошо, когда дело касается этой воды, сказал Стрэндж, попивая чай и прислушиваясь к их разговору. Тем более, он должен пойти и испытать это на себе. Только трудности сделают его сильнее, сказала Фрикк. Конечно, мама, я отправлюсь в пещеру Норн этого царства. Надеюсь, духи воды примут меня в этом царстве, сказал Тор. Теперь он был полон решимости стать могущественным и пробудить свои скрытые силы. Глава 293. Хевин. Глава 293. Хевин. Лаки, тебе тоже нужно потренироваться в иллюзиях, неожиданно сказал Джон. Почему меня втянули в этот разговор? Проворчал Лаки. Неужели ты думаешь, что я спас тебя тогда, много лет назад, потому что пожалел тебя? Нет, это потому, что я знаю твой потенциал. Потенциал творить добро. Разве ты не хотел трон? Теперь он у тебя есть. Совсем, что ты когда-либо хотел, сказал Джон. Я никогда не хотел трон. Я просто хотел признания, обиженно сказал Лаки. В поисках признания он только что потерял своего отца. И хотя он не очень любил отца за то, что тот лгал ему, в конце концов, он все равно был его отцом. Признание. Ты родился во дворце, где тебе доставляли все необходимое. Представляешь, сколько людей в твоем собственном царстве завидуют тебе, сказал Джон. Лаки замолчал, когда Джон сказал, что в этом отношении он действительно привилегирован. У него была вся роскошь, о которой только можно подумать. Будучи принцем, он никогда не заботился об этом. Но то, что сказал Джон, было верно. Наступала черная зима, и все прошлые обиды должны быть забыты. Все должны были собраться вместе, чтобы спастись. Я надеюсь, что мы все сможем быть вместе, чтобы противостоять грядущей опасности, сказал Джон. Согласен, мы должны быть вместе, а мне нужно отправиться в пещеру Норна. Кто будет сопровождать меня в этом? Спросил Тор. Стрэндж встал и даже затонно. Джон ожидал, что Стрэндж пойдет с Тором, так как он видел будущее, но никак не ожидал, что к нему присоединится Затанна. «Ты еще не хочешь встретиться с Константином?» – спросил Джон. «Да кого волнует этот мудак? Я встречусь с ним, когда у меня будет хорошее настроение», – сказала Затанна. «Мама, ты должна вернуться в Асгард вместе с Лаки», – предложил Тор. «Да, ты должна вернуться, королева Фрик. Я не думаю, что Тва будет снова преследовать тебя. Будущее уже в мусорной корзине. Больше нет смысла их бояться», – сказал Джон. Фрик кивнула в ответ, так как очень скучала по дому, особенно после смерти мужа. «А что нам делать с нашей второй сестрой?» – спросил Лаки, вспомнив, что во вселенной есть еще одна сестра. Хевин не очень-то дружелюбно относится к девяти царствам. «Открытие этого царства приведет к войне. Нам придется действовать очень осторожно», – сказал Джон. «Открыть царство? Что это значит?» – спросил Лаки. «Нынешние девять королевств когда-то были десятью королевствами. Твой отец запечатал десятое царство, известное как Хевин, после войны за господство над всеми царствами, разразившейся между Асгардом и Хевином. Во время этой войны моя дочь была похищена и убита. В гневе твой отец отправился к Игдрасилю и отрезал Хевин от мирового древа, навсегда запечатав это царство. Мы всегда считали, что моя дочь была убита», — сказала Фрик. «Да, я чувствую ее в том царстве. Но чтобы спасти ее, нам придется вести тяжелую борьбу. Это будет нелегкая битва за ее освобождение, ведь ей уже промыли мозги, и она даже не знает о своем происхождении и рождении», — сказал Джон. «Как они посмели похитить нашу сестру и промыть ей мозги? Я убью всех в этом царстве», — со злостью сказал Тор. «Хоть раз в жизни мы согласны друг с другом, брат», — сказал Лаки. Джон пожал плечами. Хевину очень нужен был пинок под зад, чтобы напомнить ему, кто главный во всех королевствах. «Прежде чем говорить такие серьезные вещи, получи свою силу. Тогда мы сможем поговорить о твоей сестре», — сказала Фрик, которая тоже была немного рассержена тем, что ее обманули и она потеряла дочь. Поговорив со всеми, Тор, Стрэндж и Затанна отправились в пещеру Норн, где находились вода видения. Каждое царство имеет свое отражение в водах видения, и все колодцы были связаны с Игдрасилем и происходили из колодца Мимира, места, где один получил свою силу и знания. Фрик, Лаки, Кртас, Атрей и Ирза отправились в Асгард. Ирза отправилась с ними, чтобы увидеть свой будущий дом. Поскольку Джон сказал, что хвост феи прибудет на Асгард, ей нужно было увидеть это место своими глазами. После того, как все ушли, Джон лег отдохнуть, так как немного устал после всех боев. Особенно болезненно было то, что его проткнули. Даже если тело не будет иметь шрамов, ему все равно это не понравится. Он просто лег на кровати и уснул. Он был так измотан, что проспал до следующего дня. Проснувшись, он почувствовал себя отдохнувшим. Он позвал Аудина и Духа, чтобы они приготовили ему хорошую еду, так как он был голоден и нуждался в подзарядке для своего тела. Он уже веселился, когда услышал стук в дверь. Аудина пошел и открыл дверь, но увидел Тора, жилет которого был порван в клочья. За ним стояли Затанна и Стрэндж. «Можно мне немного поспать, друг мой?» – спросил Тор. «Конечно. Аудина, отведи его в комнату для гостей», – сказал Джон. Аудина отвел его в гостевую комнату, чтобы он мог отдохнуть. Тор выглядел так, словно прошел тяжелую битву. «Он окунулся в воду в одежде?» – спросил Джон. «Да», – сказала Затанна. «Неудивительно, что его одежда в клочья. Неужели никто не сказал ему, что так делать нельзя, когда ты идешь купаться?» – спросил Джон. «Мы хотели, но он прыгнул, прежде чем мы успели что-то сказать», – пояснил Стрэндж. «Неудивительно. Путешествие было успешным, он не произнес ни слова после того, как вышел из пруда. Он просто попросил нас отнести его к кольцу, так как ему нужно хорошо выспаться. Хаем, пусть поспит, мы узнаем, что с ним. Глава 294 Недовиллир. Глава 294 Недовиллир. Вы все можете отдохнуть, пока он не проснется, предложил Джон, так как видел, что Стрэндж немного устал от всей этой беготни, и даже Затанна. Но она отказалась, так как хотела навестить Константина. В конце концов, она любила его, хотя и ненавидела то, что Константин вел жизнь как бандит. Стрэндж сидел в гостиной и сосредоточенно смотрел на камин. «Ты знаешь все это и то, что должно произойти, не так ли?» «Да, я знаю, каковы возможности будущего и к чему это может привести. Я просто пытаюсь управлять кораблем, пока не стану верховным колдуном. Я знаю только до этого момента. Не хочешь поделиться?» – спросил Джон. «Судя по тому, что я видел, ты уже знаешь, что произойдет», – сказал Стрэндж. Джон поднял брови, когда Стрэндж сказал это. Он знал много версий этой истории, но проблема заключалась в том, что история давно испортилась после появления Черной Зимы, так что он фактически не имел представления о том, что должно произойти. Джон не стал больше ничего спрашивать и посоветовал Стрэнджу отдохнуть, а сам отправился на работу. Как и ожидалось, Тор проспал больше суток. Джон был удивлен, что он вообще может спать так долго. После обильной и полноценной трапезы все сидели в гостиной. Вернулась даже Затанна, и на этот раз она привела Константина. Тор некоторое время сидел молча, прежде чем наконец открыл рот. «Я обрел силу грома», — сказал Тор. «Тогда, чувак, почему ты выглядишь так, будто потерял все?» — спросил Джон в недоумении. Тор должен был быть счастлив, но выглядел он совсем не так. «Потому что я встретил ребенка у пруда», — ребенок сказал, что я еще очень слаб и должен найти его, чтобы стать королем, которым я должен был стать, — сказал Тор. «Дружище, ты только что встретил ребенка. Разве ты не мог просто похитить его?» — сказал Константин. «Нет, ребенок не был живым существом, и это был всего лишь сон. Как я могу его поймать?» — ответил Тор. «Как выглядел ребенок?» — спросил Джон. «Ребенок был создан из белого света и говорил на древнем языке, который был почти забыт в девяти царствах», — сказал Тор. «Что еще сказал ребенок?» — спросил Джон. «Ребенок сказал, что я смогу найти его только после того, как завершу Игдрасиль», — ответил Тор. Джон стал думать, кто же этот ребенок. Он перебрал в памяти все известные ему истории о Торе, и вдруг его осенило. «История о Торе, которая была давно забыта. У ребенка было два ворона на плечах?» — спросил Джон. «Да», — Тор ответил с сияющими глазами, потому что Джон угадал правильно. Он был озадачен тем, что ему привиделось, и поэтому обратился прямо к Джону, так как только он мог знать об этих видениях и их смысле. Затем Джон посмотрел на Стрэнджа. Вся история стала для него совершенно ясной. «Неудивительно, что ты присоединился к нам в этом походе. Готов ли ты принести себя в жертву?» — спросил Джон у Стрэнджа. «Да, я уже думал об этом», — сказал Стрэндж, который тоже теперь знал всю историю. «Хорошо, Тор, что еще сказал ребенок?» — спросил Джон. «Он только сказал, что я должен стать могущественным и соединить все царства с Игдрасилем, чтобы встретиться с ним». «Понятно, но прежде чем мы соединим Хевен с Игдрасилем, нам нужно подготовиться», — сказал Джон. «Оставь молот, он тебе больше не понадобится». «Ты хочешь, чтобы я отдал Мьёльнир?» — грустным тоном спросил Тор. «Ты получишь лучшее оружие. Не волнуйся. Даже если ты теперь бог грома, такого оружия, как Мьёльнир, тебе не хватит. Тебе подойдет только королевское оружие», — сказал Джон. «Мстители, нам нужно участвовать в войне. Сообщите, кто свободен и хочет повеселиться в космосе», — сказал Джон, надевая шлем. Через минуту пришли уведомления. Тони и Брюс были заняты поисками антиметалла, поэтому они отказались. Тони хотел присоединиться, но он знал, что найти металл важнее, чем участвовать в галактической битве. В конце концов Виктор, Аквамен, Оливер, Клинт, Мера и Школа Волков отчитались об участии. Джон уже рассказал о предстоящей битве. Это было другое царство, очень могущественное и даже однажды столкнувшееся с Асгардом. Тор знал, что им придется сражаться с Хивеном после того, как они соединят его с Игдрасилем, поэтому он был рад, что многие присоединились к нему, чтобы помочь ему в этом путешествии к самосовершенствованию. «Раз уж вы все здесь, давайте отправимся в Недовиллир, туда, где был сделан Мьёльнир», — сказал Джон. «Где Диана и Стив?» – спросил Виктор. «Очевидно, они отправились на свидание куда-то на Амазонку. Стив хотел построить там пост для Лиги, и Диана присоединилась к нему», – сказал Клинт. «Похоже, что конец света сделал их ближе», – пошутил Джон. Все засмеялись. «Итак, теперь вы все в курсе того, что будет происходить», – продолжил Джон. «Да, другое царство, враги, убийства». «Понятно», – сказал Оливер. «Верно, но я должен упомянуть, что среди врагов будет моя сестра», – упомянул Тор. «Что у тебя с семьей? Сначала был Лаки, потом твоя сестра Хила, а теперь еще одна сестра?» – спросил Артур. Тор пожал плечами, так как он действительно не знал, что не так с его семьей. Глава 295.3. Глава 295.3. «Ладно, пойдем, тогда мы тоже отправимся в Асгард», – сказал Джон. С этими словами все они исчезли со своего места. В следующее мгновение они оказались в Нидавеллире, месте обитания гномов. Ну, на самом деле это были не гномы. Скорее, это были гигантские люди. И Нидавеллир выглядел совсем не так, как в оригинале. Это была кузница, окружающая нейтронную звезду. Кольца, окружающие звезду, выглядели огромными. Да, вокруг нее было несколько колец. Когда они приземлились, то увидели нескольких гномов, которые работали и бегали вокруг. У всех были молоты в руках или на спине. В Нидавеллире все гномы умели ковать оружие. Когда Джон и его компания прибыли, гномы их сразу заметили. Они удивились, что внезапно появилось так много людей. Вначале они насторожились, так как никогда не видели здесь этих людей, но вскоре заметили среди них Тора. Один из гномов спросил: «Ты Тор?» «Да, я Тор из Асгарда. Мне нужно поговорить с Эйтри», — сказал Тор. «Конечно. Пожалуйста, следуйте за мной. Он в главной кузнице», — сказал гном. «Почему их называют гномами? Они больше, чем люди-великаны в наших королевствах», — негромко спросила Цири. «Хороший вопрос», — ответила Трис. Все последовали за ним в главную кузницу, где увидели Эйтри, кующего меч. Джон, увидев Эйтри, пробормотал: «Тирион Ланнистер». Эйтри обернулся, когда они все подошли к нему. «Тор, какой сюрприз! После стольких лет, как ты? Как поживает все отец один?» – спросил Эйтри. Тор погрустнел, когда Эйтри спросил об этом. «Асгард в порядке. Отец скончался 3 дня назад. Что? Как это случилось?» – спросил Эйтри, удивленный тем, что один умер. Он был стар, и его время подошло к концу. «Прошло много лет», – сказал Тор печальным тоном. «Я понимаю, но почему ты здесь, Тор? Ты должен быть в Асгарде и оплакивать его», – Эйтри сказал, что он не понимает, почему Тор здесь. «Мне нужно, чтобы ты сделал для меня королевское оружие, Эйтри. На Мьёльнире теперь трещины. Мне нужно новое оружие, подходящее для меня самого. Скоро начнется война, и я должен быть готов». «Война? Какая война? Хевин снова будет привязан», — ответил Тор. «Хевин?» — пробормотал Эйтри. Он тоже знал о Хевине, так как был королем гномов, и ему тоже было столько же лет, сколько Одину, поэтому он знал, что Хевин существует и терроризирует все остальные королевства, пока Асгард не придет и не оттеснит их. «Зачем ты хочешь снова соединить Хевин с мировым древом? 9 царством будет лучше без них», — сказал Эйтри. «Потому что мне нужны ответы и больше власти. И моя сестра с ними», — объяснил Тор. «Твоя сестра? Я понимаю. У нас есть форма для твоего оружия. Хочешь, чтобы я изготовил его для тебя сейчас?» «Да. И, если возможно, сделай несколько мечей и оружия для моих друзей. Они будут сопровождать меня в этой войне, поэтому нам нужно быть вооруженными», — сказал Тор с радостью. «Друзья мои, мы должны будем сделать самое острое оружие из металла Уру для гостей. Мы должны быть готовы к войне», — заявил Эйтри гномам. Гномы посерьезнели, когда Эйтри сказал, что будет война, и все принялись за работу. И поскольку кольцо работало исправно, Тору не нужно было быть близким к смерти, чтобы сделать свое новое оружие. Другие гномы тоже стали спрашивать у остальных, какое оружие им нужно. Все были поражены новым местом, в котором они оказались. Сначала они подумали, что Нидавеллир – это просто другая планета, но это мнение быстро улетучилось, когда они увидели, что это куча колец, таких же, как их кольцо, окружающих нейтронную звезду. Они и не предполагали, что во Вселенной существуют такие места. Оливер и Клинт попросили новые и улучшенные луки. Колдуны попросили новые мечи из металла Уру, так как Джон сказал, что металл Уру более прочный и мощный, чем их нынешние мечи. Джон предложил соединить Уру и Вибраниум, если гномы смогут это сделать. Глава 296. Громобой. Глава 296. Громобой. Гномам нужно было оценить уровень силы каждого, чтобы сделать для них подходящее оружие, и поэтому они взяли колдунов, Клинта, Оливера и Цири. Эйтри особенно заинтересовал трезубец Аквамина, после того как он положил на него глаз. Поэтому Эйтри попросил проверить его. Артур дал ему разрешение, и он начал исследовать его, в то время как остальные гномы занялись подготовкой формы. Весь процесс занял больше времени, чем Джон ожидал. Но он и не думал торопить мастеров, отлично понимая, что этим можно только навредить. Гномы и так трудились, не покладая рук. Они то и дело сновали по гигантской мастерской, ворочили громадные заготовки, запускали сложнейшие станки. Джон поразился, что они не останавливались ни на секунду. Поначалу, глядя на торопливую работу гномов, Джон думал, что это займет всего несколько часов, но в итоге на это ушло больше суток. Видимо, сила Цири была слишком велика, поэтому пришлось принести другую форму из металла Уру, обладающую той же силой, что и новое оружие Тора. Хотя Джон и ожидал, что она окажется очень сильной, он не ожидал, что они будут рады помочь ей с королевской формой. Возможно, потому, что Хевин давно враждовал с ними, и раз уж они пришли сражаться с Хевином, то были рады помочь. Так что через день все оружие было готово. Гномам удалось добавить металл Луру к луку Клинта, сделанному из виброниума. И длинный лук Оливера тоже был дополнен металлом Уру, так как сила Оливера теперь была более магической. Колдуны получили новые, сверкающие мечи. Мечи теперь могли даже стрелять, а не только использоваться для ближнего боя. Но более фантастическое оружие получила Цири. Теперь ее меч мог буквально искажать пространство и посылать в него космические клинки. Джон был уверен, что меч Цири был мощнее, чем громобой Тора. «Как ты хочешь его назвать?» – спросил Джон, «ведь у каждого хорошего оружия есть имя». «Зираэль», – сказала Цири. «Хэмэмэм, Тор, твое оружие готово?» – спросил Джон. «Да», – ответил Тор, так как теперь в его руках был громобой. Вместо деревянной рукоятки у топора была рукоятка из металла Уру, обтянутая тканью. Грут не присутствовал при его изготовлении, так что это не требовалось. «Так ты сможешь открыть им Бифрост?» – спросил Джон. «Да, они также починили Мьёльнир, так что я могу использовать и громобой, и Мьёльнир».